аллегория. Я вам объясню эту железную дорогу. Англия – торговый народ и издавна желает всю коммерцию прибрать в свои руки. Слыша о нашей раменской ярмарке и завидуя удачной торговле нашего купечества, она посредством парламента возбудила свою нацию к войне с Россией. Тут в рассуждении реставрации нашли себе союзников. И я, сидя за своим бюро, я видел ясное помрачение дипломатического горизонта. Вот тут Англия хотела железными штыками проложить себе дорогу до Петербурга. Вот о какой дороге писали. А вы так прямо и приняли. Ха! Нет, мой почтеннейший, газеты не просто должны читать, но обратить при чтении всю дипломатику на предмет. Кирилл Петрович, поэтому христиносы и карлисты тоже аллегория. А Пецковский, да, если смотреть субъективно, то оно подходит к одной категории. Я вам, впрочем, скажу, что в рассуждении реставрации эти обе партии почти не существуют. Они истребили сами себя одна через другую, или, по крайней мере, скоро истребят. Я и небольшой дипломатик, но, сидя за бюро своим, ясно вижу весь результат и предсказываю вам это. Кирилл Петрович, помилуйте вы меня, Осип Прокопович, каким образом карлисты могут истребить христиносов, когда их уже маленькая горсточка остается? Возьмите «Московские ведомости». Христиносы бьют карлистов, как мух. Не знаю, как идут дела в нынешнем году, я читаю еще прошедшие. И своей дипломатикою все назади у вас. Об Новом годе буду все знать. А Пецковский, удивляюсь вам, Кирилл Петрович, как можно так читать газеты? Вы их читаете по прошествии года, когда вся субъективность минет, и пока вы читаете, как индивидуальность совершится, я вам торжественно скажу, что в рассуждении реставрации газеты должны читать немедленно и выводить результаты, предваряя события. Кирилл Петрович, читая по прошествии года, я наслаждаюсь сведениями вполне. Например, я читаю: такой-то принц женился, и в тот же вечер узнаю, чем молодая супруга его разрешилась и как назвали новорожденное. А вы, Осип Прокопович, целые 9 месяцев мучитесь неизвестностью о том, видите ли, какая выгода. Впрочем, я многих ваших слов не понимаю и не могу также сообразить, как можно предварить события. А Пецковский, в том-то и тайна дипломатики. Вы еще не постигли, для занимающихся политикой это очень возможно. Следуя за ней, я в рассуждении реставрации, сидя за своим бюро, объективно вижу, чем и как такое-то обстоятельство уранжируется. На другой день спешу в кондитерскую. Аграфена Семеновна, но это ты, мой друг, делал в столице, а здесь даже и кондитерских нет. А Пецковский, ваша правда, Аграфена Семеновна. Этому причиной местной надобности, не говоря уже о противоположности нашего Перятина с Петербургом, где кондитерских очень много, и где в каждой вы находите ежедневно новые листы всех газет. Я читаю и нахожу свою идею олицетворенной. Правда, что английские министры действуют совсем не впопад и часто в рассуждении реставрации против моих предположений, но я иногда их извиняю. Они народ коммерческий и смотрят на европейскую политику с другой точки, нежели я. Вы сказали еще, что многих моих слов не понимаете. Но, мой почтеннейший, это принято и того требует наша образованность, чтобы выражаться на словах, а более на бумаге так, чтобы не всяк понял. И для того изобретены новые слова, не имеющие ясного значения и смысла. Оттого и выходит эта всеобщая объективность к чести нашего века, гигантскими шагами идущего вперед. Из чего я и вывожу результат, что на семейные дела европейских принцев не следует в рассуждении реставрации обращать внимание.